Джандалар, который завидовал ее памяти, старательности и упорству, покачал головой. Он знал, что Эйла с каждым днем стремительно продвигается к цели, хотя она никогда не бывала довольна своими достижениями. Однако чем шире становились их возможности общения, тем загадочней казалась ему эта женщина. Чем больше он узнавал о ней, тем стремительнее возникали все новые и новые вопросы, на которые ему не терпелось получить ответ. В некоторых областях она проявляла невероятную осведомленность и искушенность, а в некоторых — полнейшее неведение и наивность. И он никогда не знал наверняка, чего от нее ожидать. В ряде случаев, например, при разведении огня, она использовала крайне действенные приемы, с которыми он нигде прежде не сталкивался. А порой ее методы оказывались на удивление отсталыми. Впрочем, ее способность позаботиться о себе не вызывала у него ни малейших сомнений, хотя он так и не выяснил, где же находятся ее соплеменники. «Обо мне она тоже неплохо позаботилась», — подумал он, когда Эйла убрала шкуры, под которыми он лежал, чтобы осмотреть пораненную ногу. Эйла заранее приготовила настой, обладающий противовоспалительным действием. Теперь ей предстояло отрезать узелки на жилках, которыми скреплены края раны. Ее не пугала мысль о том, как бы рана не открылась. Судя по всему, заживление шло успешно. Но ей ни разу не приходилось делать ничего подобного, и ее охватила неуверенность. На протяжении нескольких дней она все думала о том, что пора бы уже убрать узелки, но решилась на это, лишь когда Джандалар пожаловался на то, что ему надоело все время лежать без движения. Молодая женщина склонилась над ним и внимательно осмотрела ногу, а затем осторожно дернула за кончик в одном из узелков. Жилка срослась с кожей и потянула ее за собой. Эйле показалось, что она напрасно так долго тянула время, но думать об этом было уже поздно. Она взяла самый острый из своих ножей, который еще ни разу ни для чего не использовала, и, зажав узелок между пальцами, перерезала жилку как можно ближе к узелку. Подергав за него несколько раз, она обнаружила, что вытащить его будет нелегко. В конце концов она ухватилась за него зубами и, резко дернув головой, сняла его. Лицо Джандалара скривилось от боли. «Конечно, ощущение не из приятных», — подумала Эйла, — «зато все на месте. Только маленькая струйка крови, я слегка повредила кожу. Но мышца срослась, и внутренние ткани тоже. Ради такого можно и потерпеть». Она постаралась как можно ловчее снять узелки, чтобы поскорее закончить. Всякий раз, когда она вытаскивала один из них, Джандалар стискивал зубы и сжимал кулаки, чтобы не закричать. Затем оба склонились над ногой, чтобы оценить результаты. Эйла решила, что если внезапно не наступит ухудшение, она вполне сможет разрешить ему подняться на ноги и выйти из пещеры. Взяв нож и миску с настоем, она была направилась прочь, но Джандалар остановил ее. «Ты не покажешь мне свой нож?» — спросил он, указав на него. Эйла протянула ему нож и задержалась, следя за тем, как он его рассматривает. «Он изготовлен на отщепе, это даже не пластина. Обработка довольно-таки искусная, но метод крайне примитивный. У него даже нет ручки, просто край наверху притуплен, чтобы не порезаться. Где ты взяла его, Эйла? Кто его сделал?» «Эйла сделал». Она поняла, что Джандалар говорит о качестве ножа, о том, насколько умело он изготовлен. Ей очень хотелось объяснить, что она обучалась у самого лучшего из умельцев в клане, хотя, конечно, ей далеко до друга. Джандалар очень внимательно осмотрел нож и, похоже, чему-то удивился. Ей хотелось обсудить с Джандаларом достоинство орудия и свойства кремня, но она не смогла этого сделать, не обладая запасом необходимых слов и не зная, как обозначить различные понятия. Она изрядно огорчилась. Она жаждала поговорить с ним о самых разных вещах. Ей долгое время пришлось жить в одиночестве, но она поняла, как сильно истосковалась по общению, лишь когда в пещере появился Джандалар. Ее ощущения можно было сравнить с теми, что испытывает голодный человек, внезапно оказавшийся на перу. Ему хочется съесть все сразу, но он вынужден довольствоваться лишь крохотными кусочками. Джандалар отдал ей нож, изумленно покачав головой. Да, он острый и вполне годится для использования, но, разглядев его, он впал в еще более глубокое недоумение. Она обладает навыками, присущими лишь опытным Зеландоне. Ее методы, например, наложение швов на рану, можно назвать передовыми, а нож у нее крайне незатейливый. Ему хотелось расспросить ее, объяснить, что его удивило. Как жаль, что она не может ни о чем ему рассказать. И почему она прежде не разговаривала? Она так быстро овладевает речью. Почему же она не научилась говорить раньше? Теперь они оба с нетерпением ждали того дня, когда Эйла сможет, наконец, свободно изъясняться.